Лида привезла мне часть Нового Завета, начиная с Деяний Апостолов и старенький псалтирь на немецком языке. У него тоже не было начала и конца. Несмотря на ветхость, это был дорогой подарок. Достать Священное Писание в те годы не представлялось возможным. Я прятал книги в автокране и украдкой читал свободное время. Вскоре после уезда Фриды в воскресенье я решил написать ей письмо. В казарме после отбоя тушили свет, но была одна комната в виде кабинета, где всегда горела лампа. Я зашел туда и начал писать. В кабинете сидело несколько солдат. Затем пришел еще один сержант сверхсрочной службы. Он дежурил по батальону в тот день. «Кому письмо пишешь?» – спросил он. «Жене». «Жене? Не стоит писать, все равно не будет ждать тебя 3 года». «Будет, в этом сомнений нет», – улыбнулся я. «Наивная уверенность», – засмеялся он. Его замечание не только мне не понравилось. Один старослужащий заметил. «Другая, может, и не стала бы ждать, а его жена дождется». «Это почему же? Что, особая какая?» «Да, они верующие». «Какой веры?» – обратился ко мне сержант. «Баптист». «Ну тогда другое дело. С баптистами я знаком. У меня родственники баптисты, я даже Библию читал». Сержант стал задавать мне серьезные вопросы. Я как мог отвечал. Вступали в беседу и другие солдаты. Их становилось все больше, потому что возвращающиеся из увольнения должны были отмечаться у дежурного сержанта. Слыша разговор на необычную тему, они оставались послушать. Письмо Фриде я так и не написал, потому что беседа затянулась далеко за полночь. Вскоре после этого случая мы ремонтировали автокран на территории мастерской. Меня вызвали в кабинет при мастерской. Там я увидел 2 офицеров из политотдела, и по телу сразу поползли мурашки. Потом я успокоился. Они пригласили меня сесть и стали расспрашивать о моей вере. Пытались доказать, что никакого Бога нет, что все это миф. Я возражал, как мог обосновывал свою веру. Затем они спросили, есть ли у меня какая литература. Понимая, что говорить неправду нельзя, я стушевался. Как быть? Сказать правду заберут. Они, конечно, заметили мое замешательство и стали уверять. «Не бойся, мы только посмотрим ее и вернем». «Есть», — признался я. Естественно, они потребовали принести все, что у меня есть. Я принес Деяния Апостолов. Они посмотрели и спросили, умею ли я читать по-немецки. Я ответил утвердительно. Как обычно в таких случаях, работники политотдела пообещали вернуть, но, как и следовало ожидать, больше я этой старенькой книжечки не увидел. На мою просьбу возвратить книгу офицер сказал, что она у начальника политотдела. Я и к нему подходил с этой просьбой, но он строго сказал, что она у начальника особого отдела. Начальник особого отдела, выслушав меня, добродушно сказал, что ее вернут мне в день демобилизации. Значит, старенькая и потрепанная книжечка была непростая, коль ею занимался особый отдел полка. Совесть осуждала меня за то, что сам отдал Евангелие противникам истины. Кроме этого, в душу закралось большое сомнение в существовании Бога. Эти переживания сильно мучили меня. Я не хотел падения, но чувствовал, что неудержимо падаю. Провожая меня в армию, друзья наряду с пожеланиями напоминали о бодрствовании, о необходимости крепко держаться Господа. Слушая их, я думал, это, конечно, лишняя забота. Ничто никогда не заставит меня отвернуться от Бога. Я даже не считал преступлением мнить себя особым человеком. А ведь таких людей Господь ясно показывает в притче о молящемся фарисее. Я не таков, как прочие люди. Еще до армии один плотник на работе слегка пьяный сказал, «Ты плохой человек». Я искренне удивился. На производстве меня обычно хвалили. Видя, что его слова для меня неожиданны, он добавил, «Думаешь, что ты лучше других, а это очень плохо». Это заставило меня задуматься. Я не возразил, но и не понял тогда глубокой правды сказанных слов. И все же они запомнились на всю жизнь. Не иначе, как сам Господь вложил их в уста того человека. И вот теперь меня одолевали сомнения. Я потерял уверенность в самой великой истине, есть ли Бог. Не желая расстаться с верой, я читал оставшийся у меня псалтирь. Но прочитанное не действовало благотворно. Через годы я пойму, что эти переживания были необходимы, чтобы сокрушить глубоко спрятанную во мне гордость. Воинскую часть окружали колхозные поля. Недалеко рос подсолнечник, и я уходил туда молиться. Были моменты, когда во время молитвы я горько плакал, но внутренний гнет не исчезал. Волны сомнений прокатывались в моей душе, и я все больше убеждался, что не могу удержаться на поверхности. Я совершенно разочаровался в себе и разумом понимал, что падаю. Сам удержаться не могу, значит, обречен. От этих переживаний или от чего-то другого я заболел. Поднялась температура, и меня положили в санчасть. В это время в части был Гриша, одессит. Он сообщил мне, что на днях привезли еще одного верующего солдата, киевлянина. Его тоже зовут Гришей. Он моего призыва, но служил на другом объекте. Гриша работал поваром, так как закончил кулинарное училище. Мне, конечно, захотелось познакомиться с новым братом. Как только стало лучше, я вызвался сходить в столовую за обедом. Еду для лежачих в санчасть приносили ходячие больные. В столовой на раздаче стоял другой повар, но Гриша из Киева тоже был на кухне. Я подозвал его, и мы познакомились. Гриша работал через сутки. На другой день он пришел ко мне в санчасть. Мы хорошо пообщались, и мне очень понравился он. Гриша был на год старше меня, и чувствовалось, что он духовно гораздо выше. Это тянуло меня к нему. При следующей встрече я рассказал Грише о своих сомнениях и вообще о своем духовном состоянии. Он предложил помолиться об этом и попросить у Господа помощи. Взойдя в пустующую казарму, мы стали на колени, и я излил пред Господом свое сердце. Гриша тоже молился за меня. С колена я встал другим человеком. Сомнения навсегда исчезли. Сердце наполнилось ликованием и глубокой убежденностью, что я совершенно упал бы, не пошли Господь мне помощь в лице брата. Моя гордость получила смертельный удар. Я по-настоящему почувствовал себя помилованным грешником. Не хочу умалять то покаяние, которое совершилось еще в Сталинабаде, но духовную жизнь по-настоящему я почувствовал только теперь. С тех пор прошло много лет. Мне нередко приходится наблюдать, сколько горя приносит человеку его собственное «я». Страдает от этого не только он, но и окружающие. Как необходимо, чтобы оно было сокрушено. Но этого очень трудно достичь. Многие борются против него безуспешно. Задумываясь над этим, прихожу к выводу, что сам человек никогда не сможет победить свое «я». Лучшее, что он может сделать, это спрятать его, чтобы оно где-нибудь не обнаружилось. Часто горькое раскаяние о собственном «я» является сожалением не о том, что оно существует, а о том, что оно уродливо проявилось. Сущность нашего «я» заключается в том, что мы видим себя в розовом свете, нравимся себе, любуемся собой. Зачем же я буду бороться с тем, что мне нравится? Я могу умело осуждать себя там, где это уместно и модно, тем самым подкармливая свою гордость. Истинное сокрушение нашего «я» происходит только при Божьем вмешательстве. Сами мы всегда пожалеем себя, и не только не можем, но и не смеем довести дело до конца. Господь же, приступая к операции, не останавливается на полпути и преждевременно не отнимает свои руки. Он приведет нас к тому, что мы не только осудим себя, но и увидим совершенно несостоятельными оботкротившимися. Раньше мы спасали свое «я», старались сохранить достоинство в своих глазах, но теперь видим, что оно безнадежно ушло на дно, и его невозможно поднять даже для того, чтобы похвалиться победой над собой, так как понимаем, что это сделали не мы, а Господь. Мы торжествуем, но не потому, что остались без «я». Оно ушло на задний план, а мы заняты Господом. Он поглощает наше внимание, мы радуемся о нем. Мы с Гришей крепко подружились. В свободное от работы время старались быть вместе, при возможности ходили в Михайловку на собрание или просто к дедушке с бабушкой. У Гриши был Новый Завет, и мы вместе читали и рассуждали. Я ожил. Меня тянуло к Слову Божьему, тогда как до этого чтение Библии больше походило на исполнение обязанностей. С Гришей одесситом мы тоже встречались, но духовное общение с ним не получалось. Как-то после работы я решил сходить в деревню к дедушке с бабушкой. Мы хорошо пообщались, и я поспешил в часть. Стояла осень, быстро темнело, и мне пришлось идти в темноте. К тому же спустился густой туман, и трудно было ориентироваться даже в деревне. Но я хорошо знал дорогу и благополучно дошел до казарм, где мы были в карантине. Дальше по линии электропередачи вышел в поле, где эта линия поворачивала. Я знал это место, но как определить угол поворота? Туман был настолько густой, что столб можно было видеть только на очень близком расстоянии. А проводов, конечно, увидеть невозможно. Выбрав направление наугад, я пошел по полю, намереваясь идти от столба до столба. Пройдя довольно большое расстояние, я понял, что пошел неправильно. Решил вернуться к первому столбу и пойти в другую сторону, но и первого столба не нашел. Я растерялся и не знал, что делать дальше. Походил туда-сюда, может, столб чуть в стороне, и окончательно потерял направление. Темной ночью в густом тумане ничего не было видно, а я совершенно не знал, в какой стороне деревня, в какой воинская часть. Мне стало страшно, я упал на колени и стал просить у Господа помощи. Поднявшись с колен, увидел вдалеке движущиеся огни. Я знал, что в стороне проходит дорога, и принял эти огни за фары едущего автомобиля. Учитывая это, пошел по полю. Пройдя некоторое расстояние, я понял, что огни стоят на месте, окажутся движущимися из-за тумана. Я пошел на эти огни и вскоре пришел в часть, хотя уже после отбоя. К счастью, никаких неприятностей не было, и я благодарил Господа, что Он услышал мой вопль о помощи. Наступила зима, работа в этой местности заканчивалась, и солдат отправляли на другие объекты. Гриша стал старшим поваром, у него были ключи от кладовой. Хотя в ней было холодно и неуютно, мы все же ходили туда читать Евангелие и молиться. Ну и этому пришел конец. Нам с Гришей пришлось расстаться. Вместе с братом Одесситом меня отправили в Грузию. Теперь я старался влиять на него, чтобы он больше интересовался духовным. Ну и тут мы были вместе недолго. Зимы 58 года меня отправили в Моздок. Там на нашу часть пришел башенный кран, с помощью которого намеревались строить офицерские дома. У меня были права крановщика, поэтому меня и вызвали. Я ехал один по командировочному предписанию. В Баку нужно было сделать пересадку, но я прибыл на вокзал спустя полчаса после ухода нужного мне поезда. Следующий шел через сутки. Было 12 часов дня. И я, сдав вещмешок в камеру хранения, отправился на поиски верующих. Долго пришлось ходить по огромному городу. По-видимому, баптистов в нем не так много, и люди о них не знали. Я двигался все дальше на окраину, и только к вечеру попал в молитвенный дом. Люди собирались на богослужение. Я сел между братьями. Некоторые внимательно рассматривали меня, видно из-за солдатской одежды. Я пел со всеми знакомые гимны и вслух помолился. Одна сестра молилась о муже, которого посадили в тюрьму за слово Божье. После молитвы пресвитер сказал, что в нашей стране за слово Божье не судят. Поэтому так молиться нельзя, и говорить «Аминь» на такую молитву тоже нельзя. Мне его замечание не понравилось, и я подумал, что пресвитер боится ответственности, потому так говорит. После собрания некоторые братья подошли ко мне узнать, откуда я и как попал на собрание. Я рассказал. «А сколько у тебя свободного времени?» – поинтересовался один из братьев. «Много», – охотно ответил я. «Мой поезд отправляется завтра в обед». «А где же ты ночевать будешь?» – спросил другой. Этот вопрос мне не понравился. Я ожидал, что они сами скажут, где мне лучше переночевать. «Вероятно, на вокзале», – не сразу ответил я. «Как же там можно ночевать?» – спросил третий. «Там ведь неудобно». Я все понял и, уже не ожидая ничего, весело сказал. «А что солдату? Шинель под себя, шинель на себя и спи спокойно. Вы только объясните, как добраться до вокзала, потому что я долго блуждал, пока нашел молитвенный дом». «Пойдем с нами, мы едем на трамвае почти мимо вокзала». Мы вчетвером пошли на остановку, сели в трамвай и поехали. Один брат сидел рядом со мной, другие два напротив. Мы поговорили о том о сём, пока один из них не сказал: «Сейчас будет твоя остановка. Пройдешь до вокзала всего один квартал». «Спросишь, любой скажет, где вокзал», — добавил другой. Я поблагодарил братьев и распрощался. Меня не волновала ночь на вокзале, я был неприхотлив. Мне хотелось братского общения, которого не получил. Да простит им Бог за такое гостеприимство, а мне да поможет запомнить этот урок на всю жизнь и поступать иначе, по-христиански. Моздоке я узнал, что башенный кран еще в разобранном виде лежит в автопарке. Для него в городе делают пути возле одного строящегося дома. Утром на разводе меня направили на объект, и больше мной никто не интересовался. Работы у меня не было. Я бродил возле пути, сидел на весеннем солнышке, где-нибудь в укромном местечке молился, обедал со всеми, а потом отправлялся к верующим. В одном доме я встретил книгу Бетекса «Песнь творения». Она заинтересовала меня, и я стал читать ее. К концу рабочего дня я шел на объект и вместе с солдатами ехал в часть. Через время меня вызвал командир роты и сказал: «Ты не устал ждать башенного крана? Его, видно, не будут устанавливать. Надо определить тебя на другую работу. В 6 километрах от части есть песчаный карьер, где добывают песок для бетонного завода. Там живут и работают 8 человек. Пойдешь туда поваром. Умеешь варить?» «Думаю, сумею, если кто научит». «Научат. Собирайся с вещами. Поедешь на карьер. Свободная койка там есть». «А продукты есть?» «Продукты и хлеб будешь получать в части. Там есть специальный рюкзак на складе. Получишь крупы, жиры, а в хлеборезке хлеб будешь получать сразу на 2 дня». Так я стал поваром. На довольствии вместе со мной было 9 человек. Среди них и младший сержант, командир этого отделения. Киевлянина Гришу тем временем тоже направили в Моздок. У него я расспросил, как варить суп и кашу, и стал 3 раза в день готовить. Обязанности меня не тяготили, начальство в основном не приезжало, никто не требовал соблюдения формы одежды. Питание оставалось солдатским, хотя могли питаться намного лучше. К карьеру подъезжало много гражданских машин, и ребята автопогрузчикам грузили им песок, получая за это определенную плату, и у них всегда были деньги. Я предлагал им покупать продукты, чтобы варить хорошие обеды. На это уходила бы малая доля зарабатываемых ими денег. Но они отмахивались от этого, а приобретали водку, пиво и все пропивали. Вечерами они нередко уходили в самоволку и там кутили. Так уж живет этот мир по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Глядя на такое поведение товарищей по службе, я недоумевал. Почему они так неразумны и не хотят улучшения условий жизни, при том, что это им ничего не стоило? Говорили мы и о вере в Бога, но это мало привлекало их. А заинтересовывать я не умел. Так я жил обособленной жизнью. С одной стороны карьера проходил широкий оросительный канал, в котором можно было купаться, а с другой – лесопосадка вдоль железной дороги, куда я ходил читать и молиться. В части, получая продукты, я встречался с Гришей и общался с ним. Так целое лето я провел на даче, в кавычках, пока не приехал командир роты. «Собирай свои вещи, поедешь в часть», – сказал он. «Будешь работать на автокране». Мы с Фридой ожидали первого ребенка, и вот я получил телеграмму о рождении сына. Он родился 14 апреля 59 года. Я был в восторге. Мне казалось, что начальство должно тут же отпустить меня в отпуск, повидать жену и сына. Пошел к командиру роты. Это был другой командир. Того добряка отправили в Грузию. И показал ему телеграмму. Он поздравил меня и больше ничего. Что ж, не все готовы разделять с нами радость и горе. Конечно, Гриша искренне радовался со мной. Наша часть располагалась в большом военном городке, где стояли в основном летные части. Там служили еще 2 баптиста. Мы познакомились с ними и иногда встречались, но не так часто, как с Гришей, потому что у них была строгая дисциплина. Бывали мы и на собраниях местной общины, не зарегистрированной в органах власти. Под молитвенный дом христиане оборудовали времянку во дворе одного брата. В этой общине мы познакомились с Матвеем Петровичем Кондрашовым, который еще в 20-е годы был благовестником Волгокамского союза баптистов. Начиная с 30-х годов, он за служение Богу провел до нашего знакомства более 17 лет в заключении. Когда в 65-м году был избран Совет Церквей, Матвей Петрович вошел в его состав. Впоследствии его, 70-летнего старца, еще раз осудили на 4 года. Отбыл он только 1,5 года и вскоре после освобождения ушел в вечность. Однажды нас, 4 солдат, пригласили на брак. Дата брака была известна заранее, и мы постарались взять на этот день увольнение. Вообще, увольнительные давали редко. Утром мы поехали сначала в ателье и вместе сфотографировались на память, потом пошли на собрание. Мы почти достигли цели, как нас встретили 2 брата и сообщили, что возле молитвенного дома стоит патруль. Патрульные сказали, что ждут 4 солдат, чтобы забрать их. У нас были увольнительные, и мы имели право свободно ходить по городу. И все же ясно понимали, что сейчас с нами поступят по другому правилу. Естественно, на собрании побыть не дадут. Самое лучшее – отправят в часть, а скорее всего задержат в комендатуре и устроят допрос. Будут угрожать, возможно, и в карцер посадят за то, что позорим форму советского воина, посещая в ней богослужение. Мы решили не отдаваться в их руки, а лучше пойти в дом брата, который всегда радушно принимал нас. «Приходите в любое время дня и ночи», — приглашал он. «Вот тут лежит Библия, симфония, читайте, занимайтесь. Если никого не будет дома, перелезайте через забор, вы же молодые. Вот тут у нас лежит ключ, открывайте, заходите и будьте как дома. Я сам 6 лет служил на Дальнем Востоке, знаю, что это такое». Дома у брата был кто-то из детей. Мы хорошо провели время, пообщались и к вечеру вернулись в казарму. Не знаю, кто выслал патруль и почему они сказали верующим, кого караулят. Может, сами патрульные не хотели нас арестовывать, потому и предупредили верующих. Одно ясно, Господь разрушил планы тех, кто замыслил зло. Мы не побыли на браке, зато пообщались, духовно отдохнули. В целом, я больше других братьев солдат бывал в городе у верующих, потому что работал на автокране и часто выезжал из части разгружать вагоны, а также нередко ходил в самоволку. Господь позволил мне побывать и на празднике жатвы. В субботу утром наш автокран откомандировали на базу, которая находилась в 13 километрах от города. Следовательно, мы с напарником в основной части уже не числились. На новом месте была небольшая группа солдат, а начальства в субботу на объекте не было, так что и там мы еще не числились. Воспользовавшись этим, я ушел в Моздок на собрание. На воскресенье был намечен праздник жатвы. Почти всю неделю стояла хорошая погода, но в субботу небо затянулось тучами, пошел мелкий осенний дождь, придавая всему унылый вид. Так неуместно изменилась погода перед самым праздником. Невольно возникал вопрос, почему? На изменение погоды надежды было мало, но христиане, собравшиеся в субботу вечером, просили об этом своего Господа. После собрания молодежь осталась украшать молитвенный дом. Остался и я. Как радостно быть среди тех, кто дружно, с любовью делает общее дело. Тут нет своего труда, тут каждый делает то, что ему кажется нужным и что скажут его друзья или старшие. Все готовы делать любую работу, каждый стремился работать как можно лучше, не гордясь успехом и не завидуя другим. Воистину, именно такое отношение должно царить между братьями и сестрами. Молодежь трудилась дружно, слушая указания старших, и скоро молитвенный дом был украшен разнообразными по величине, форме и окраске плодами. Трудно представить себе христианскую молодежь без песен. Она воспевает Господа на всяком месте и всегда. И как не запеть, глядя на красоту и обилие плодов? Мое сердце тоже было преисполнено радостью и благодарностью Господу, и я оживленно пел вместе со всеми. Какое счастье быть призванным на служение Господу с юных лет! Обычно юность – самая счастливая пора в жизни человека, а если сердце в это время уже принадлежит тому, кто дает истинную радость, тогда это несказанно прекрасная пора. В мире раздаются голоса, что служить Господу и исполнять волю Божью очень скучно, особенно юношам и девушкам, кому надо веселиться и наслаждаться юностью. Но так может говорить только тот, кто никогда не испытал радости жизни со Христом в окружении любви и согласия. Есть люди, которые испытали все прелести мира и, разочаровавшись во всем, нашли во Христе радость и счастье. Никто из вкусивших радость жизни со Христом не найдет вдали от Господа удовлетворения своей души. Молодежи предложили почистить картошку для праздничного обеда, и все дружно взялись за работу. Вместе с ними участвовал и я. Принесли картошку, большую кастрюлю с водой, поставили все это в середину, и очень скоро одна за другой очищенные картофелины полетели в воду. Слышались веселые замечания, безобидные шутки. Часто предлагали какой-либо гимн, и все вдохновенно пели. Закончив работу, молодежь отправилась домой. Меня пригласил на ночлег один молодой брат. Утром он дал мне свой костюм, и я в гражданской одежде пошел на собрание. Господь услышал просьбу верующих о хорошей погоде. В субботу трудно было ожидать солнечного воскресенья, но сколько радости принесло светлое утро. Чисто голубое небо предвещало хороший день. Солнце только начало свой дневной путь, а в молитвенный дом стала собираться молодежь. Девушки расставили букеты цветов и, где только было уместно, прикрепили по 2-3 цветка. Вскоре помещение было вполне готово встречать и радовать детей Божьих и гостей. Народ начал собираться раньше обычного, и дом наполнился еще до начала богослужения. Любуясь украшенным залом, моя душа восхищалась обилием разнообразных плодов. Я думал, если Господь создал такое множество плодов для питания плоти, которое суждено завтра возвратиться в прах, то сколь обильнее должна быть духовная пища, питание для внутреннего человека. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Поистине, Слово Божье – дивное питание для нашего духа. В день жатвы эту здоровую духовную пищу в большом изобилии воспринимали все присутствующие на собрании. После благодарственного богослужения был обед. Во время приема пищи Матвей Петрович рассказал случай, который произошел на Северном Кавказе, когда хозяйства были еще единоличными. Все слушали внимательно, так как примеры жизни особенно любили. «Это произошло в одном селе», – начал Матвей Петрович. «Стояла теплая осень, жители собирали урожай». Семья, о которой я хочу рассказать, состояла из отца, матери, четырех сыновей и трех дочерей. Все уже были взрослые, а второй сын, Борис, женат. Из всей семьи только невестка Нина посещала собрание верующих. Сам Борис, как и отец, не были против убеждений Нины. Но мать сильно негодовала и ненавидела невестку. Она возбудила ненависть к Нине и у своей старшей дочери. Считая себя православными, они вдвоем замыслили убить еретичку, чтобы она не совратила всю семью. В субботу, когда вся семья, кроме матери и старшей дочери, собралась в поле убирать пшеницу, мать попросила оставить дома и Нину, так как накопилось много работы. Когда все уехали, мать послала Нину поливать огурцы, а дочери сказала: «Иди к колодцу, и когда Нина нагнется за ведром, толкни ее так, чтобы полетела в колодец головой вперед, и делу конец». Все подумают, что сама упала. Дочь в точности исполнила поручение матери. О, если бы такое послушание проявлялось в добром деле. Нина упала в колодец, а дочь побежала к матери. Встревоженные происшедшим, мать с дочерью старались не показывать виду, что переживает, но работа у них не клеилась. В этот день семья вернулась с поля пораньше. Борис пошел к колодцу, чтобы напоить лошадей. Нагнувшись над колодцем, он вдруг услышал голос жены. «Боря, я в колодце!» «Как ты туда попала?» – тревожно воскликнул Боря. «Вытаскивай скорее, я очень замерзла!» – ответила Нина дрожащим голосом. Колодец был не очень глубокий. Его нижняя часть была несколько уже, чем верхняя, и в середине сруба был выступ. Падая, Нина хотела ухватиться за этот выступ и перевернулась, благодаря чему опустилась в воду не головой, а ногами. Почти целый день провела Нина в колодце, понимая, что бесполезно звать на помощь желающих ей смерти. Борис торопливо вытащил жену, и она поспешила в дом переодеться в сухую одежду. Свекровь, увидев невестку, бросилась ей в ноги и закричала: «Прости меня, Ниночка, прости меня, окаянную!» То же сделала и дочь. На крик сбежалась вся семья. «Я ее из колодца вытащил», — сказал Борис недоумевающим братьям и сестрам. Нина подняла мать со словами: «Пусть Бог простит вам. Просите у него прощения». Все с ужасом поняли, что произошло в их отсутствие. Мать с дочерью упали на колени и стали просить у Бога прощения за свое злодеяние. Рядом с ними на коленях стояла вся семья. На другой день все пошли на собрание, и все 9 душ обратились к Богу. Этому содействовало пережитое потрясение и беззлобная реакция Нины. Все облегченно вздохнули, а Матвей Петрович добавил: «Вот какими путями ведет иногда Господь людей, чтобы они обратились к Богу, потому что от этого зависит их участь в вечности». Долго пришлось Нине мерзнуть в ледяной воде, зато 9 душ избавились от вечных мук в аде. Под впечатлением услышанного кто-то предложил спеть гимн «Расскажу я всем живущим». Я чувствовал, что очень многим, как и мне, хотелось рассказывать о той радости, которая наполняет сердце верующего, хотелось возвещать о Господе, который дает эту радость. Я остался еще и на вечернее собрание, потом пообщался с молодежью и поздно вечером, переодевшись в солдатскую форму, отправился на базу, где стоял наш автокран. Дорогой я восторженно благодарил Господа за все благословения, которые получил в этот день. На базе было все спокойно, на мое отсутствие никто не обратил внимания. Здесь, видно, думали, что я в части, а в части знали, что я должен быть на базе. На третьем году службы 23 февраля мне объявили поощрение в виде отпуска. В марте я, как на крыльях, полетел домой. Было сыну уже 10 месяцев. Мы с Фридой искренне радовались этому подарку от Господа. Конечно, забота о нем и радость о нем была для Фриды большим утешением в мое отсутствие. Назвали мы его Андреем. Наши письма не раз ходили туда и обратно, пока мы остановились на этом имени. Ведь сын наш родной, дорогой, и имя у него должно быть родное. Во время отпуска мы с Фридой посещали родных и друзей. Конечно же, брали с собой и своего первенца. Говорят, счастливый за временем не наблюдает. И это верно, если он не знает конца времени. Если же известно, когда она оборвется, то счастливые считают, сколько его еще осталось. Отпуск кончился быстро. Не успел я опомниться, как уже ехал в поезде, с тоской удаляясь от дома. До конца службы оставалось меньше года, но это казалось большим сроком. Шли разговоры о сокращении войск, о том, что и наш полк должны расформировать, потому что от начала его создания у него не было знамени. Постепенно я снова вошел в колею. Из нашего полка сделали 2 военно-строительных отряда, и мы продолжали выполнять ту же работу, только теперь не носили погоны и нам начисляли заработанные деньги и высчитывали за питание и обмундирование. Мираж о досрочной демобилизации исчез, и служить стало легче. Разосланное по общинам в 60-м году новое положение от всех Б вызвало волнение среди верующих. Слышали об этом и мы с Гришей. Как-то я пришел к Матвею Петровичу, и он показал этот документ, объяснил его отступнический характер. В то время я еще не очень вникал в эти вопросы, но все же был неравнодушен к происходящему. Я знал, что и у нас в Сталинобадской церкви уполномоченный по делам религиозных культов снял с пресвитерского служения Алексея Карповича, которого большинство верующих любили. Меня удивляли не действия уполномоченного, а то, что верующие позволяли безбожникам командовать в церкви. Ближе к концу службы я вместе с братьями и сестрами из Моздока поехал на праздник жатвы в село Подольское. На этом празднике группа сестер пела по-немецки. Я подошел к ним познакомиться. Они жили в соседнем селе Виноградном и очень просили посетить их. По окончании праздника я пошел с ними и узнал, где они живут. В дальнейшем я побывал у них на собрании 2 раза. Это была небольшая группа сестер, в основном пожилых. Они сами проводили собрания, иногда их посещали братья из Моздока. Они всегда радовались моему приезду и просили проповедовать, что я и старался делать. Наступила осень 60-го года. Приказ министра обороны о демобилизации отслуживших вышел в сентябре, но из рабочих частей солдат обычно отпускали в декабре. Было только середина ноября. В воскресенье с утра мне было как-то скучно и тоскливо, и я решил посетить группу сестер в Виноградном. От воинской части до села было 20 км. «Побуду на собрании, а к вечерней проверке вернусь», — думал я. Сразу после завтрака я ушел, надеясь подъехать на попутной машине, но ее почему-то не было. Дорога проселочная, и, естественно, по ней редко кто ездил. Мне пришлось идти пешком. Пришел я в село не рано, но сестры сразу собрались, и мы провели собрание. После вкусного обеда сестры пошли провожать меня на автобус, который должен был идти в это время в Моздок. Я рассчитывал доехать почти до части. По дороге мы встретили 2 братьев из Моздока. Они приехали провести богослужение. Мы поприветствовались. Оказалось, братья приехали тем автобусом, которым я хотел уехать. Автобус шел с большим опозданием, причем ехал дальше в другое село, и только после этого должен возвращаться в город. Было ясно, что на нем я не успею приехать к вечерней проверке. Что теперь делать? «Ну, пойдем, побудешь на собрании», — предложил один брат, — «а там видно будет». Мне очень хотелось послушать братьев, и я согласился, подумав, лишь бы до подъема попасть в казарму. Если старшина и обратит внимание, что меня нет на вечерней проверке, то, увидев на подъеме, поймет, что никакого ЧП нет, и все обойдется хорошо. После собрания один из братьев говорит: «Ваня, ты сегодня много шел пешком и устал. Если хочешь быть в части к подъему, то рассчитай, сколько надо на дорогу, и ложись спать. Отдохнешь, а потом пойдешь». Я посчитал, что мне потребуется 4 часа на дорогу, следовательно, надо подняться в 2 ночи. Лег спать и проснулся только в 3 часа. Быстро одевшись, я поспешил за село, надеясь сесть на попутку. К сожалению, на дороге не было ни одной машины. Рассвело. Ясно, что к подъему мне уже никак не успеть. В сознании звучали слова немецкой песни, которую пели на собрании сестры. Я слышал ее впервые. «Бог будет носить тебя на руках, Он любит тебя, как отец свое дитя». В казарму пришел, когда рота ушла на завтрак. Вскоре солдаты вернулись и, как обычно, в понедельник пошли на политзанятие. Только проверили по списку присутствующих, как зашел ротный писарь и вызвал меня. «Ну, началось», — подумал я, — «сейчас будут выяснять, где был». Глядя на мое озабоченное лицо, писарь широко улыбнулся. «Пойдем оформлять документы на демобилизацию. Мы с тобой едем домой сегодня». Какая перемена! Ожидал огорчения, а получил великую радость. Действительно, Господь взял меня на руки и понес, как отец свое дитя. Он усмотрел, что необходимую школу я прошел, и можно менять обстоятельства. За день мы оформили документы, и к вечеру, попрощавшись с Гришей, я отправился в радостный путь домой».